Упущенное не возвращается. Потому запись нельзя повторить во всей ее силе и своеобразии стиля и языка, если она не состоялась.